Чего хотят левые в Америке? Они хотят не только регулировать цены, но и кое-чего еще. Есть такой сенатор-левачок в Америке Берни Сандерс, который в 2016 году был одним из двух главных претендентов на роль кандидата в президенты от Демократической партии США. В орбите Сандерса роятся и кружатся всевозможные левые. И вот иногда по пьяни, сидя в баре, они откровенничают, а их откровения люди записывают, выкладывают в сеть или сливают репортерам. Именно так высказывания одного из сотрудников выборной кампании Берни Сандерса по имени Кайл Юрок стали достоянием гласности. Он заявил, что сталинский ГУЛАГ — это не так уж плохо, и что после возможной победы Сандерса на выборах республиканцев и богачей нужно будет перевоспитывать в трудовых лагерях. Другой сотрудник Сандерса, Мартин Вейсгарбер, которого записали на скрытую камеру, разоткровенничался в ту же степь. «Я в Твиттере слежу за многочисленными группами по всей стране, которые готовы организовать протесты. Я готов начать рвать кирпичи и драться. Я, братан, сразу же вооружусь, хочу научиться стрелять и тренироваться. Я готов к революции, брат. Я же тебе говорю, гильотина лих богачей». И еще одно его откровение. «Мы просто распустим Сенат, Палату представителей, судебную ветвь власти. Пусть кто-то вроде Берни Сандерса и его людей принимает все решения, в том числе по климату и борьбе с глобальным потеплением. Я серьезно. Мы отправим всех республиканцев в лагеря перевоспитания. Ты можешь себе представить там Митча МакКоннелла? Линдси Грэм? Советские гулаги создавались как лагеря перевоспитания. Люди приехали из Америки, чтобы работать на Беломорканале, советском проекте для коммунистического проекта. Это была прекрасная вещь. Я недавно узнал про это, когда я начал изучать Советский Союз. Советский Союз не был ужасен. Там были права у женщин. Советский Союз, я думаю, было самое прогрессивное место в современном мире. Вероятно, нам придется сделать то же самое здесь. Самый лучший способ сломать миллиардеров, их привилегии, их идеи — пойти и разбить камнями все их имущество в течение 12 часов. Тогда он станет работягой, и ему предстоит узнать, что это значит. Кто еще так думает? Нас таких много в компании Берни Сандерса.